а потом полезла в залавок и достала что-то большое, серое, пыльное и траченное молью, что он поначалу принял за одеяло. Но оказалось, это старая кавалерийская шинель его давно умершего отца. Мать сохраняла шинель с гражданской войны. Таких сейчас не носили. Мышиного цвета, долгополая, чуть не до самой земли, с длиннющим разрезом сзади, заостренными углами ворота и стреловидными отворотами на рукавах, приталенные, хотя с глухим солдатским запахом, но, судя по сукну, командирская, и даже со старомодным воинским шиком. Она села как влитая, прибавив Петрову роста, которым он и так не был обделен, скрыла кирзовые голенища сапог, оставив на обозрении только кожаные головки. Он почувствовал волнение. Шинель облегала юношеское тело отца, которого он не знал, разминувшись с ним на пороге сознания и памяти. Она побывала на Кронштадтском льду и под Варшавой, спасала отца от холода, дождя и снега, но от пуль спасти не могла. И крестики штопок помечали места, куда входил свинец. Под длинными полами шинели ходуном ходили потные бока усталого коня. На ее ворс падали искры костров. А сейчас эта боевая, продымленная и простреленная шинель послужит годному к нестроевой службе в тылу младшему лейтенанту, что вышел из боя, так и не вступив в него. Мать достала потеневшие, потрескавшиеся, но все равно великолепные ремни и ушанку с пожелтевшим барашковым мехом и переколола на нее звездочку. Петров нахлобучил шапку, затянул ремни, и мать сказала: «Теперь я вижу, что ты изменился и возмужал». Он и сам с неожиданным интересом пригляделся к своему отражению в зеркале. Ему понравилась худоба смуглых щек и четкая линия прежде раздражающе мягкого рта. С таким лицом можно жить. Жена и крепко спаянная семья ее довольно скоро доказали Петрову, что он переоценил волевой разрез своего потвердевшего рта. У жены оказались новые друзья. Она никогда не имела близких подруг, предпочитая надежность мужской дружбы. На этот раз в друзьях ходили два молодых богатыря, безбородый Добрыня Никитич, оказавшийся, к удивлению Петрова, флейтистом, белобилетником. У этого вырви дуба были плохие нервы, и только что отпущенный из госпиталя военный моряк с широкой грудью и ускользающим взглядом Алеши Поповича. Богатыри смущались Петрова, что поначалу доставляло ему даже некоторое удовольствие, словно доказательство его возмужания и особых прав на Нину. Он любил Нину и привык верить ей. Ему и в голову не приходило, что у богатырей тоже могли быть какие-то права на нее. И смущение их было браконьерским. Нину он любил со школьной скамьи. В 9 классе она переехала в другой район, перешла в другую школу и стала недосягаемой. Все же год с лишним обивал он ее порог, терпеливо и огорченно выслушивая лицемерные сожаления Нининой матери, большой смуглой красавицы, похожей на креолку. Доверчивый, преданный и настырный, он появлялся вновь и вновь, не замечая, что Нинина мать откровенно издевается над ним, за что она его так не любила, не постигая охлаждения подруги и тщетно пытаясь найти какую-то свою вину. Он перестал ходить, поняв вдруг, что не может больше видеть ликующую людоедскую улыбку на смуглом лице. Он долго не мог понять, какие силы отвели от него Нину, хотя, конечно, догадывался о существе этих сил. Они встретились случайно через 2 года на юге, просто душевно и грустно. Нина, смуглая, белозубая, большая, вся в мать, стала еще более красива, но уже не девичьей, а зрелой женской красотой. И Петров понял, что по-прежнему любит ее и никогда не переставал любить. Но он даже заикнуться об этом не смел. Нина была на год старше его. В школе эта разница никак не ощущалась, тем более что они сидели за одной партой. Нина пошла учиться с некоторым опозданием. Он почувствовал эту разницу в дни редких коротких встреч, когда она переехала в другую часть города. Что-то лениво-покровительственное появилось в ее тоне и во всей манере поведения.